гонят прочь фонари. Фонарики мои, веселые огни горят. Пошли они, те годы юные, и вечно сканула любовь моя. Идет, придет пора унылая, вдали от родины страдаю я. Всю ночь злую тоску отгонят прочь.